Бесчисленные виртуальные игровые компании открыли студии из-за запуска божественного домена. Были миллиарды игроков, присоединившихся к игре. Чтобы получить свою долю пирога, многие предприятия и финансовые группы начали вкладывать деньги в божественный домен, один за другим. Можно сказать, что божественный домен теперь является самой прибыльной виртуальной игрой в мире. Пламенный тигр думал о том, как он сможет выделиться в городе красных листьев. Он думал о том, чтобы насильно убрать большие гильдии. Он также думал о том, чтобы стать капитаном теней. Когда это время наступит, приобретение дорогих машин, красивых женщин и роскошных особняков станет лишь вопросом времени. Когда пламенный тигр думал об этих вещах, то был невероятно взволнован. Он должен был поблагодарить Шифена за то, что тот дал ему все эти вещи. Однако признательность оставалась только признательностью. Он все еще не мог отпустить Шифена и Блэки с бронзовым снаряжением. «Брат Тигр, эти двое слишком быстры. Мы не можем догнать их», — сказал Берсерк. «Им повезло, что они быстро бегают. Однако этого драгоценного куска земли достаточно». Глаза пламенного тигра светились, когда он смотрел на шахту. Он уже фантазировал о том, как возглавит город красных листьев. «Брат Тигр, что насчет Тихого Волка и двух других?» Они втроем вернулись на нулевой уровень. «Они также потеряли довольно много очков мастерства», — спросил элементалист. Пламенный Тигр закатил глаза от слов подчиненного, спрашивая: «Это вообще проблема? Ты тоже сейчас все видел. Кобальды в облаке дыма не будут атаковать игроков, если те их атакуют на расстоянии. Это монстры четвертого уровня. Поднятие уровней будет легким, так что пусть торопится сюда. Брат Тигр такой умный. Будучи способным найти такое драгоценное место, брат Тигр несомненно станет персоной номер один в тени». Элементалист принялся лебезить перед пламенным тигром. «Катись, человек номер один в тени. Я человек номер один в божественном домене», — сердито ответил пламенный тигр. Другие члены тени также соглашались один за другим, смеяться над элементалистом за то, что он лизнул не тот ботинок. Мгновение спустя трое магов начали атаковать на расстоянии. Что касается других игроков, они заманивали монстров в облако дыма. Под командованием пламенного тигра они начали убивать кобальдов упорядоченным образом. «Отлично, это просто здорово. Даже после того, как я поделился опытом от смерти кобальда с таким большим количеством людей, мой опыт все же увеличился на 2%. Брат Тигр, это действительно фантастика. Эти монстры также сбрасывают руду и много денег. И не только, эти кобальды также быстро возрождаются. Мы можем гриндить здесь без ограничений, пока не достигнем 6 уровня. К тому времени мы, тень, обязательно станем гильдией номер один в городе красных листьев». Члены тени счастливо смеялись. Не пройдет много часов, прежде чем каждый из них достигнет 6 уровня. Было просто замечательно представлять, как они будут подавлять другие гильдии в городе красных листьев. «Ха-ха-ха, считай, что тебе повезло, что ты последовал за мной. Лидеры других команд – ничто. Когда придет время, я стану капитаном теней». У пламенного тигра было отличное настроение. При таком увеличении опыта не потребуется даже часа, чтобы он поднялся до 2 уровня, компенсируя свои предыдущие потери. Тем временем в близлежащей шахте багровых звезд Блэки скрипел зубами от гнева. «Брат Фен, мы собираемся все так оставить?» Это была труднодоступная информация, полученная от бета-тестера, но теперь она приносит пользу только этим людям. «Я злюсь, просто думая об этом. Эти люди из тени бесстыдны. К счастью, я не присоединился к ним». Ши Фен покачал головой, глядя на часы системной панели, равнодушно улыбаясь. «Они смеют красть мои вещи. Мы позволим им сейчас этим наслаждаться. Через мгновение мы дадим им знать, что они радовались раньше времени». Глава 15. После счастья приходит печаль. Время прошло, по крупицам. Ши Фен и Блэки не сидели сложа руки. Они убивали бродячих гномов 4 уровня вместе недалеко от шахты багровых звезд. Бродячий гном обычный, уровень 4, хп 400. По сравнению с кобальдами, бродячие гномы были намного проворнее. Они очень хорошо уклонялись. Тем не менее, их атака и защита были не так хороши. Более того, долина темной луны еще не раведана. Здесь было больше монстров, и за них ни с кем было соревноваться. Не было необходимости бросаться в поиски кого убить. Ши Фен уже являлся мечником 3 уровня, а Блэки был заклинателем 2 уровня. После активации «Быстрый и ловкий», кинжал бродящего гнома не имел возможности даже коснуться Ши Фена. Что касается Блэки, Его урон был еще более ожесточенным после употребления черного стального пива. С шифеном, отвлекающим гномов спереди, и блэки, наносящим урон сзади, убивать бродячих гномов стало очень легко. Эффективность была даже лучше, чем гринд кобальдов. Перед шахтой багровых звезд группы кобальдов неподвижно лежали у входа. Медные монеты и различные виды руд были разбросаны по всей земле. Брат Тигр, это место просто великолепно. Прошло только чуть более получаса, а все уже на втором уровне. Также выпало столько денег. Ха-ха-ха, продолжайте в том же духе. Вы трое, заманите больше монстров. Пока мы будем продолжать тут гринд, у нас уйдет всего 3-4 часа, прежде чем мы сможем подняться до третьего уровня. Пламенный Тигр взволнованно командовал тремя ассасинами, которые только что прибыли, чтобы заманить кобальдов. Маги уже достигли второго уровня, поэтому скорость убийства кобальдов значительно возросла. Собрать группу из более чем 30 кобальдов для них было недостаточно. Брат Тигр, тут что-то выпало. Берсерк держался книгу, когда крикнул. «Принеси сюда, дай мне взглянуть», — сказал пламенный тигр, улыбаясь. Он облизнул высохшие губы, когда увидел, что что-то упало. После того, как пламенный тигр получил книгу, он вдруг начал громко смеяться. «Отлично, действительно здорово. Мало того, что место, которое нашел этот пацан после многих усилий, было занято мной, но, что было бы, если бы он знал, что редкий навык для мечников тоже оказался в моих руках. Я действительно хочу увидеть сожаление этого пацана. Брат Тигр, я видел этого парня, когда шел сюда. Они поблизости убивают бродячих гномов. Я предполагаю, что они все еще не хотят уходить и не оставили мысли об этом месте. Почему бы нам не пойти и не убить их? Это избавит нас от неприятностей». Холодный блеск мелькнул в глазах тихого волка. Они были полны решимости убить. Он был охвачен огромным негодованием после того, как Шифен дважды отправил его в точку возрождения. Пламенный тигр махнул рукой с презрительной улыбкой на лице, говоря, «Тогда пусть они посмотрят, пусть видят, как быстро мы повышаем свой уровень и зарабатываем деньги, и как мы становимся тиранами в городе красных листьев. Между тем, они могут только наблюдать со стороны, их сердца полны сожаления и нежелания. Ха-ха-ха, только думая об этом, я уже чувствую себя прекрасно». Хотя Тихий Волк все еще негодовал по этому поводу, когда он представлял недовольную внешность Шифена и то, как он изнуряет себя, убивая бродящих гномов, сердце Тихого Волка ощутило сильный порыв удовлетворения. «Просто подожди, момент, когда я достигну шестого уровня, станет твоей смертью». Тихий Волк на самом деле не отказался от убийства Шифена. Вместо этого, когда он думал о том удовольствии, которое он почувствует после убийства Шифена, поднявшись до шестого уровня, он не мог не ждать этого. Тем временем в лесу в 60 метрах к югу от шахты багровых звезд Шифен использовал дерево, чтобы спрятаться, наблюдая за пламенным тигром и другими. «Брат Фен, можем ли мы с этим справиться только вдвоем?» – спросил Блэки обеспокоенным тоном. Эти 11 человек были не просто обычными игроками, они являлись экспертами, которые сдали экзамен игровой студии Тени. Более того, на их стороне было два целителя. Было невозможно убить всех этих людей, просто полагаясь на их дуэт. «Расслабься, время почти вышло, мы просто посмотрим шоу», – Шифен посмотрел на время, безразлично сказав. «Через мгновение ты встанешь сзади, убивай того, у кого низкий уровень здоровья, не позволяя ни одному из них уйти». Время почти вышло, Блэки не понимал, что это значит. Шифен указал на облако дыма перед входом в шахту багровых звезд и с улыбкой сказал. «Этот пламенный тигр, вероятно, думает, что убивать монстров более высокого уровня легко. Дымовая бомба, которую мы применили перед началом, имеет ограничение по времени, и до истечения срока остается всего 2 минуты. Они думали, что смогут постоянно наслаждаться моими угодьями после того, как их у меня украли. Теперь я научу их, как быть порядочными людьми». Блэки был поражен, когда к нему пришло осознание. Его поклонение Шифену стало еще больше. «Брат Фен самый умный. С этими ребятами из Тени на этот раз все кончено», — с усмешкой сказал Блэки. Причина, по которой они могли игнорировать уровни и безобидно убивать кобальдов, заключалась в дымовых бомбах. Игроки пока определенно не могли обойтись без них. Если бы не было дымовых бомб, то последствия были бы ужасающими. Спустя 2 минуты облако дыма перед шахтой багровых звезд медленно рассеялось. «Брат Тигр, почему это облако дыма исчезает?» — спросил элементалист пламенного тигра, заметив исчезающее облако дыма. Облако дыма исчезло, этого не может быть. Пламенный тигр внезапно очнулся от дремоты. Когда он посмотрел на вход шахты, облака дыма действительно не было. Если оно исчезло, тогда ладно. Облако дыма может быть периодическим. Не волнуйтесь об этом. Продолжайте убивать. Как только пламенный тигр закончил говорить, обычно глупо выглядящие кобальды, которые не отвечали на атаки, внезапно в унисон посмотрели на членов игровой студии теней. Было более 40 кобальдов с кроваво-красными глазами. Монстры испустили гневные рычания после того, как наконец обнаружили людей, которые на них нападали. Внезапно они все бросились вперед. Члены тени никак не отреагировали. В одно мгновение они были окружены и избиты кобальдами. Игрок второго уровня вряд ли мог пережить более 3 ударов кобальда, не говоря уже о группе кобальдов. 7 игроков погибли в мгновение ока. Среди арьергарда расцвел хаос, поскольку игроки бежали, спасая жизни. Однако кобальды были очень быстры. Им понадобилось всего несколько минут, чтобы догнать убегающих магов. Каждому магу достался удар молотком по голове. Маги быстро распластались на земле, чтобы больше никогда не подняться. Черт, что здесь происходит? Почему эти кобальды внезапно сошли с ума? Ругался пламенный тигр. Он быстро поджал хвост и побежал, как только заметил, что ситуация ухудшилась. Они поднялись до 2 уровня после больших усилий. Однако эта смерть отправила их всех обратно на 1 уровень. Были даже 3 ассасина, которые скатились еще ниже. Это было абсолютное поражение. С такими взлетом и падением мечта стать тиранами города Красных Листьев также погибла. Вместо этого нынешние члены тени даже не достигли уровня среднего игрока. Они оказались еще дальше от других гильдий. Сердце пламенного тигра начало кровоточить от боли. «Мы снова встретились, брат Магнат», — сказал Ши Фэн с равнодушной улыбкой. В настоящее время он заблокировал путь спасения пламенного тигра. Увидев насмешку Ши Фэна, даже идиот поймет, что восстание кобальдов как-то связано с ним. «Ты точно труп, малыш. Ты на самом деле смеешь выстраивать против меня схемы. Если я не убью тебя обратно до 0 уровня, пусть мое имя читают в обратном порядке». Все волосы пламенного тигра встали дыбом от гнева. Он поднял свой щит и замахнулся им на Ши Фэна. По сравнению с другими участниками игровой студии тени, техника пламенного тигра была явно выше. Одной рукой он использовал свой щит, чтобы заблокировать зрение Ши Фэна, а другой наносил удар своим коротким мечом в жизненно важную точку Ши Фэна. Это было просто, но зловеще и было очень трудно остановить. Тем не менее, уваренная атака пламенного тигра ударила в воздух. Где он? Пламенный тигр устремил взгляд вперед. Тем не менее, не было даже тени человека. Здесь Ши Фэн стоял позади пламенного тигра, махнув мечом вниз. Рубящий удар. -36 единиц урона появились над головой пламенного тигра. Его хп мгновенно упали с 220 до 184. Когда пламенный тигр был поражен, он поспешно развернулся и использовал удар щитом. Однако Ши Фэн давно видел сквозь движение пламенного тигра. Он сделал шаг назад и развернул свое тело, прячась за щит. Затем Ши Фэн снова зашел за спину пламенного тигра, нанеся ему еще один удар мечом. Без использования каких-либо навыков, Ши Фэн мог нанести только 23 единицы урона воину щита с высокой защитой. «Ты трус, не прячься, если у тебя есть возможность. Я могу убить тебя в любое время, когда захочу». Пылающий тигр не мог попасть по ловкому Ши Фэну. Его хп постоянно уменьшались, и теперь осталось только 83 единицы. У него не было никакого способа справиться с атаками Ши Фэна, поэтому он решил начать высмеивать Ши Фэна в надежде спровоцировать его, чтобы тот позволил себя убить. «Конечно, я буду стоять здесь, не уклоняясь. Нападай на меня», — ответил Ши Фэн без колебаний. Пламенный тигр молча улыбнулся. Он никогда не предполагал, что Ши Фэн был таким дураком, который сразу же проглотит приманку. «Смотри, как я буду играться с тобой, пока ты не сдохнешь». Пламенный тигр поднял свой щит и использовал рывок, направившись к Ши Фэну. Если Ши Фэн не уклоняется, то может только принять удар силой. С точки зрения силы, пламенный тигр не проиграл бы Ши Фэну. Однако его ждало только разочарование. Как раз в тот момент, когда пламенный тигр находился в 2 метрах от Ши Фэна, Ши Фэн немедленно использовал громовую вспышку. 3 разряда грома прошли мимо щита пламенного тигра и приземлились прямо на его тело. 3 высоких повреждения появились над головой пламенного тигра, -28, -35, -41. Его хп мгновенно упали до нуля. «Ты, подлый, Пламенный тигр посмотрел на Ши Фэна. Он был в ярости до такой степени, что выплевывал кровь. Если бы он сам не бросился к Ши Фэну по собственной воле, то не был бы поражен всеми атаками этого навыка. «Ты в порядке, брат-магнат?» «Я сказал, что буду стоять здесь, не уклоняясь, но я никогда не говорил, что не буду двигать руками. Как ты можешь быть таким доверчивым, даже так торопясь?» Ши Фэн развел руками, показывая, что это было ошибкой, говоря: «О, верно, я все еще должен поблагодарить брата-магната за то, что он заработал мне столько руды. Ты сэкономил мне много времени». Пламенный тигр указал на Ши Фэна, желая что-то сказать, однако его тело уже превратилось в звездный свет и исчезло. Он не мог произнести ни единого слова, оставив только груду руды и одну книгу. Глава 16. Все лжецы. На шумной площади города красных листьев появились вспышки белого света, после чего одна за другой возникли фигуры игроков. Эти игроки были возрожденными членами тени. У этих людей были подавленные и крайне депрессивные выражения на лицах. Ничто не могло превзойти более спутанность чувств от того, что недавно только приобрел, а затем снова потерял. Всего минуту назад они еще мечтали стать тиранами города красных листьев. Их уровни увеличивались. Это было похоже на полет. Однако в следующую секунду они умерли. Мало того, что их уровни и очки мастерства снизились, но опыт даже стал меньше, чем раньше. Они выглядели намного хуже по сравнению со среднестатистическим игроком. Лицо пламенного тигра после оживления стало еще более яростным. Только его глаза могли съесть человека живьем. Система. Игрок ЕФН убил вас. Вы будете возрождены в городе красных листьев через 3 секунды. В то же время вы потеряете один уровень, а все ваши навыки мастерства будут снижены на 100 очков. ЕФН, ты не уйдешь. Я обязательно заставлю тебя молить о смерти. Пламенный тигр издал злобный рев, посмотрев на цифры, отображаемые системой. Его действия заставили других игроков торопливо дистанцироваться, не рискуя смотреть на этого сумасшедшего. Через некоторое время пламенный тигр приказал остальным членам тени проверить свои сумки на предмет вещей, которые они уронили. Хотя эта смерть принесла всем огромные потери, от убийства кобальдов они получили не только опыт. Имелась также добыча. Это была единственная вещь, которой они могли быть довольны. По крайней мере, они не трудились даром. Когда пламенный тигр посмотрел в свою сумку, в его рту появился медный привкус. Он выплюнул глоток крови. «Сейчас же, немедленно, мы направляемся в долину темной луны сейчас же. Я должен убить этого парня», — взревел пламенный тигр. Его гнев достигал до небес. Книга навыков, которую он планировал использовать, чтобы высмеять Ши Фэна, исчезла. Это был чрезвычайно редкий навык для мечника, и это был также самый ценный предмет, который они получили от гринда кобальдов. Теперь она пропала. Однако самым непростительным было то, что книга навыков попала в руки Ши Фэна. В конце концов, все усилия пламенного тигра стали успехами Ши Фэна. Это то, что он не мог стерпеть. Его ненависть нельзя было обуздать, даже если он будет убивать Ши Фэна, пока тот не окажется на нулевом уровне. Другие члены тени не поняли, что случилось с пламенным тигром. Искать Ши Фэна прямо сейчас было бесполезно. Никто не будет настолько глуп, чтобы ждать, пока они отомстят. Ши Фэн определенно ускользнет, посмеиваясь над ними в другом месте. В этот момент зазвонила система связи пламенного тигра. «Кто это? Беспокоя меня в такое время, ты желаешь умереть?» Пламенный тигр выругался после принятия вызова. «Пламенный тигр, твой персонаж наверняка вырос после того, как мы не виделись целый день». Голос с другой стороны был ледяным, словно собеседник пребывал в ярости. Голос показался пламенному тигру знакомым. Когда он сопоставил этот голос с вероятным его обладателем, его лицо внезапно исказилось. «Брат Чжан, это ты. Сейчас я обучаю своих подчиненных. Я никогда не думал, что брат Чжан свяжется со мной. Брат Чжан, пожалуйста, не обращай внимания. Я говорил не тебе. Довольно. Я уже знаю о вашей проблеме. Просто взглянув на тот ущерб, который вы нанесли развитию тени в городе красных листьев, можно сказать, что весь успех в развитии тени был перекрыт. Я немедленно выдвигаюсь к вам. Отныне тебе больше не нужно быть лидером команды в города красных листьев. Элементалист Тихий Дождь временно возьмет командование на себя. Если к моменту моего приезда в город красных листьев ты все еще не достигнешь второго уровня, то можешь просто потеряться. Тень не нуждается в мусоре. Пламенный тигр потерял дух, услышав эти слова. Его ненависть к Ши Фэну никогда не будет смыта даже на 5 озерах и 4 морях. 1. Тем временем в долине Темной Луны Ши Фэн и Блэки собирали выпавшие из членов тени. Ши Фэн в настоящее время держал в руках книгу навыка, упущенную пламенным тигром. Пламенный тигр действительно слишком щедр. Он даже оставил мне такой предмет. Ши Фэн ни секунды не сомневаясь решил изучать навык. Лезвие ветра, активный. Требования. Меч. Уровень. 1. Квалификация 0300. Атакует врага в пределах от 5 метров до 30 метров. Скорость передвижения будет увеличена на 40% при стремительном движении к цели, а скорость атаки увеличена на 20% в течение 3 секунд. Время восстановления – 25 секунд. С этим навыком подвижность мечника была бы значительно увеличена. Это был отличный противовес рейнджерам и магам, которые любят кайт. Брат Фэн, метеоритная руда, в которой мы нуждаемся, вся здесь. Есть также немало бронзовых руд. На этот раз тень очень нам помогла. Блэки громко рассмеялся. Когда он собирал руду с земли, то заметил кусок темно-зеленой руды. Подняв его, парень спросил: «Брат Фэн, что это за звездный кристалл?» Когда Ши Фэн услышал о звездном кристалле, то проигнорировал метеоритную руду под ногами, мгновенно развернувшись и побежав к Блэки. «Черт, это действительно звездный кристалл!» «Блэки, твоя удача слишком хороша!» «Та даже нашел такую вещь!» — взволнованно сказал Ши Фэн, внимательно осматривая темно-зеленую руду после получения. У каждого монстра в мире был шанс сбросить звездный кристалл. Шансы были миллион к одному. Возможно, для других людей это был мусор, но для Ши Фэна это было бесценное сокровище. Это то, в чем он больше всего нуждался. «Брат Фэн, для чего этот звездный кристалл?» — с любопытством спросил Блэки. Ши Фэн был обычно спокоен и безразличен. Такая взволнованная реакция от него показала драгоценность звездного кристалла. «Это для еды, но не для игроков». Ши Фэн слегка улыбнулся, но не стал объяснять, быстро прибрав добычу. «Для еды?» — Блэки был немного смущен. «Кто будет есть камень?» Однако у Ши Фэна должны быть свои причины не объяснять, поэтому Блэки не стал больше расспрашивать об этом. Мгновение спустя весь дроб был собран. В общей сложности они получили 14 кусков метеоритной руды и 32 куска бронзовой руды. Они не только завершили квест Ши Фэна, но даже получили несколько руд сверх нормы. Впоследствии оба прибыли в кузницу. «Мастер Джек, я собрал метеоритную руду, о которой вы просили». Ши Фэн передал всю метеоритную руду, не оставив ни единой. Все это были квестовые предметы. Продавая ее НПЦ, можно получить только одну медную монету за стек. Это было совершенно бесполезно. «Неплохо, молодой человек. Однако, если вы хотите стать выдающимся кузнецом, вам все равно нужно иметь достаточно сил, чтобы добывать драгоценную руду. Есть могущественный предводитель кобальдов. Идите и убейте его, чтобы доказать свою силу», — красноречиво сказал мастер Джек, убирая метеоритную руду. «Система. Скрытый квест «Путь кузнеца». Убейте предводителя кобальдов внутри шахты багровых звезд. Срок 1 час. Когда Ши Фэн увидел, что в квесте есть еще второй этап, то пожалел, что не может проклясть торгового молота. На этот раз он доставил Ши Фэну большие неприятности. Как и ожидалось, каждый бы что-то держал при себе. Никому нельзя доверять. Все лжецы. В прошлой жизни Ши Фэна торговый молот не упоминал второй этап квеста. Теперь же появился второй этап, к тому же ограниченный по времени. И это противостояние монстру-вождю. Это не элитный монстр, с которым вы случайно столкнулись. Вождь был даже сильнее особой элиты. Это был эквивалент босса подземелья. Ши Фэн был только на 3-м уровне, и монстр-вождь был слишком для него смертоносен. В прошлой жизни Ши Фэна торговый молот был 16-го уровня, когда он принял квест. Завершение квеста было чрезвычайно легкой задачей. Забудь об этом, давай сначала посмотрим. Он ничего не мог поделать с обманом. Однако Ши Фэн не планировал сдаваться. Кузнечный талант был слишком полезен, и Ши Фэн должен его получить. После чего Ши Фэн и Блэки расчистили путь от кобальдов, направляясь к более глубоким частям шахты багровых звезд. По сравнению с кобальдами у входа, кобальды внутри уже были не 4-го уровня, они были 5-го. Ребятам потребовалось больше времени и энергии на убийство. Частенько другой кобальд возрождался до того, как убивали его напарника. Если бы не было черного стального пива, чтобы снижать уровень кобальдов на 2, то скорость убийства Ши Фэна и Блэки была бы совершенно не в состоянии соответствовать скорости возрождения. Через полчаса оба игрока прибыли в самую глубокую часть шахты багровых звезд. Это был большой клочок пустой земли. В окрестностях было более 10 кобальдов, добывающих руду. В центре пустого пространства стояла огромная фигура. Это был кобальт, который носил доспехи, и он постоянно отдавал команды другим. Предводитель кобальдов, ранг вождь, уровень 5, хп 2100-2100. Только его хп могут вызвать отчаяние человека, не говоря уже о тяжелой броне, которую носил предводитель кобальдов. Его защита определенно была высокой. Атаками физического типа было практически невозможно нанести большой урон. Более того, у монстров ранга вождя скорость восстановления составляла 2% хп каждые 5 секунд. Это означало, что предводитель кобальдов будет восстанавливать 42 хп каждые 5 секунд. Это не то число, на которое можно смотреть свысока. Среднестатистический игрок 5 уровня с физическими атаками в течение 5 секунд может даже не нанести 42 единицы урона. Что касается использования дымовых бомб для безопасного убийства предводителя кобальдов, это было совершенно невозможно. Диапазон зрения монстра-вождя был чрезвычайно широк. Даже у кобальда будет дальность обзора 55 метров. Использование дымовой бомбы, чтобы снизить его зрение на 10 метров, все равно оставит его с 45-метровым диапазоном обзора. Даже для рейнджеров, у которых дальность стрельбы составляла 40 метров, этого было недостаточно. Ши Фэн снова и снова задумывался над этим, глядя на предводителя кобальдов перед собой, беспомощно смеясь. «Мне действительно нужно это использовать?» 1. У Хусыхай, на 5 озерах и 4 морях, обр, взнач. Повсюду, повсеместно, во всех уголках, весь мир, по всему миру. Глава 17. Магическое оружие высвобождено. Рождение знаменитого мечника. Брат Фэн, можем ли мы действительно победить этого предводителя кобальдов? Блэки не испытывал к нему ни капли доверия, когда смотрел на вождя. Игнорируя его ужасающее количество хп, гигантского топора на спине было достаточно, чтобы напугать любого. Если бы Блэки ударили топором, он бы в одно мгновение превратился в фарш. Я не знаю, Ши Фэн покачал головой. Планы никогда не поспевали за изменениями. В шахте не было особой местности, которую можно было бы использовать. Если они хотели убить предводителя кобальдов, им оставалось только сражаться. Предводитель кобальдов был самым могущественным монстром, с которым Ши Фэн встречался до этого момента. Если бы у него было достаточно времени, Ши Фэн пришел бы сюда по достижении 5 уровня, полностью экипированный бронзовым снаряжением. Тогда его шансы составляли бы 80%. Однако времени, которое мастер-кузнец Джек ему предоставил, осталось немного. Если он хочет закончить битву в течение оставшихся 20 минут, ему нужно будет отправить небольшую группу элит 5 уровня, чтобы сделать это. Однако их было всего 2. Их снаряжение также было плохим. Попытка убить предводителя кобальдов в течение 20 минут была совершенно невозможна. Однако, если бы квест не был закончен, последствия оказались бы ужасными. Имелся только один шанс выполнить этот скрытый квест. Если сейчас потерпеть провал, Ши Фэн не сможет вызвать его снова. Таким образом, парень еще больше не хотел отказываться от этого квеста. «Я могу только попробовать». Ши Фэн неохотно достал магическое оружие, клинок бездны. В его прошлой жизни число магического оружия, которое Ши Фэн видел лично, можно было пересчитать на пальцах. Любой, кто видел силу магического оружия, был ею пленен. В то время, как те, кто мог правильно владеть магическим оружием, были так же редки, как перо Феникса. Бог Багровая Война был одним из таких людей. Он прославился в войне гильдий, в которой участвовало более 100 тысяч человек. Во время этой войны Бог Багровая Война держал окровавленное магическое оружие, багровый призрачный топор. Он бросился в группу из 1000 воинов с топором и убил их. Не было никого, кто мог бы заблокировать его гигантский топор. В итоге вражеская гильдия была вынуждена с позором отступить. Бог Багровая Война создал сцену, о которой можно сказать, что один муж удерживает целую заставу, 10 тысяч мужей не пройдут, один. После этой войны он создал славную империю бога войны. Был также безумный преследующий ветер. Он владел магическим оружием рев злого духа. Держа в руке только лук, преследующий ветер в одиночку защищал город. Из 1000 вражеских игроков ни один не смог войти в 100-метровый радиус от города. Используя единственную стрелу, преследующий ветер даже выстрелил в исключительно выдающегося лидера гильдии выдающихся экспертов. В то время исключительно выдающийся находился в 100 метрах от города. Пока они были пользователями магического оружия, они были бы известными экспертами высшего уровня в божественном домене, которых все уважали. Система, вы хотите привязать клинок бездны? Ши Фэн глубоко вздохнул, решив подтвердить. Его больше не волновала обратная реакция магического оружия. Поскольку эти люди могли контролировать магическое оружие, то как он, как перевоплощенный человек, мог проиграть тем новичкам, которые еще не выросли? В тот момент, когда привязка была закончена, Ши Фэн мог ясно почувствовать, как сила всего его тела иссякла. Его уровни также падали один за другим, и в одно мгновение спустились до нуля. Однако в следующий момент, сила начала течь через его тело. Нынешняя конституция его тела была даже сильнее, чем когда он был на третьем уровне. Когда он проверил атрибуты клинка бездны, Ши Фэн был еще сильнее потрясен. Клинок бездны, магическое оружие, одноручный меч, сила атаки 24, все атрибуты плюс 10, скорость атаки плюс 3, игнорирование уровней монстров на 5, атаки с вероятностью 15% могут нанести двойной урон, 10% шанс вызвать проклятие рока, уменьшая все характеристики на 30%. Продолжительность 20 секунд, если владелец принадлежит какому-либо классу мечника, все уровни навыков плюс 2, увеличивает количество свободных очков атрибутов, получаемых за каждое повышение уровня на 2, уровень снаряжения 0, может быть повышен. Поглотите 10 бронзовых предметов 5 уровня и 1 предмет таинственного железа 5 уровня, чтобы повысить уровень оружия до 5, может развиваться, неизвестно. Дополнительный навык 1. Фантомный убийца. Мгновенно создает двойника. Вы можете управлять этим двойником. Двойник будет иметь 50% от атрибутов оригинального тела и все навыки. В то же время двойник и оригинал могут меняться местами. Продолжительность 30 секунд. Время восстановления 5 минут. Дополнительный навык 2. Оковы бездны. Связывает врагов и предотвращает движение, уменьшая защиту на 100%. Продолжительность 3 секунды. Время восстановления 1 минута. Дополнительный навык 3. Разрез 9 драконов. Мгновенно создает 9 призраков клинка бездны. Каждый призрачный меч способен нанести до 30% урона. Продолжительность 20 секунд. Время восстановления 5 минут. Клинок бездны был лично создан мастером-кузнецом Алисом с использованием клыков королевского черного дракона в качестве материала. Это один из 36 знаменитых мечей, и он занимает 31 место. Однако этот меч был проклят королевским черным драконом. Помимо обеспечения владельца огромной силой, через определенный промежуток времени возникнет обратная реакция. Если владелец не может подавить обратную реакцию, он получит проклятие королевского черного дракона, постоянное снижение всех атрибутов на 50%. Невозможно выбросить, невозможно продать. Глядя на такие атрибуты и эти многочисленные дополнительные навыки, клинок бездны ничем не отличался от орудия богов. Однако таких знаменитых мечей было еще 35, а клинок бездны был лишь одним из нижнеранговых. Трудно было представить, какой меч был первым. «Брат Фэн, пожалуйста, не пугай меня, как ты стал нулевого уровня?» Взглянув на Ши Фэна со стороны, Блэки оказался шокирован. Это уже было хлопотно сталкиваться с предводителем кобальдов. Теперь, когда Ши Фэн вернулся к нулевому уровню, как они могли с этим бороться? «Расслабься, используй дымовую бомбу, чтобы сначала убрать мелких мобов. Предводителя кобальдов оставь мне». Ши Фэн вызвал панель атрибутов, поместив все 6 свободных очков атрибутов в ловкость. Его ловкость достигла ровно 20 очков, активировав быстрый и ловкий. Ши Фэн очень хотел испытать свой меч на предводителе кобальдов. Персонаж: Е Фэн, человек, подчиненное королевство, звезды и луна, титул, могущество 1000, класс, мечник, уровень, 0, хп, 460-460, сила атаки, 72, защита, 4, скорость атаки, 10, скорость движения, 8, атрибуты, сила 24, ловкость 20, выносливость 22, интеллект 13, жизнеспособность 13, система, сила достигла 20 очков, активация скрытого базового навыка, сокрушительные кулаки, способность уничтожать оружие серого хлама голыми руками, система, выносливость достигла 20 очков, активация скрытого базового навыка, крепкое телосложение. Наряду с активацией скрытых базовых навыков от силы и выносливости, Ши Фэн теперь мог использовать весь потенциал своего текущего тела. Он больше не был трехсекундным героем. Хотя парень находился на нулевом уровне, его текущая сила атаки и атрибуты были намного выше, чем когда Ши Фэн был третьего уровня. Его здоровье было еще более удивительным. Оно было не хуже, чем у пятиуровневого игрока, не говоря уже о том, что у Ши Фэна имелись высокоуровневые навыки. Он определенно мог бороться с предводителем кобальдов. Пока Ши Фэн привыкал к своему телу, Блэки зачистил всех кобальдов в окрестностях, оставив только босса ранга вождя. «Подожди, пока я перетяну Эгра, тогда ты сможешь начать безумные атаки», – проинструктировал Ши Фэн. Сделав шаг вперед, он бросился к предводителю кобальдов, лезвие ветра. В мгновение ока Ши Фэн предстал перед предводителем кобальдов. Монстр еще не успел среагировать, прежде чем две полосы черного света пронзили его шею. Внезапно из нее брызнула кровь, заставив предводителя кобальдов закричать от боли. Два пугающих повреждения появились над его головой. Минус 63, минус 128. Предводитель кобальдов наконец отреагировал. Однако, как только он поднял свой гигантский топор, еще одна вспышка меча прошла через незащищенную область его тела. Рубящий удар. Еще один урон в 105 единиц был нанесен предводителю кобальдов. Сила рубящего удара четвертого уровня была шокирующей. Когда гигантский топор опустился на землю, он создал большой кратер. Однако Ши Фэн уже давно отступил и использовал громовую вспышку четвертого уровня. Три мощные молнии прошли через гигантское тело монстра, нанеся урон минус 84, минус 101, минус 123. Ши Фэн забрал более 600 хп у предводителя кобальдов после всего лишь одного обмена атаками. Мощь знаменитого меча, клинка бездны, шокировала даже самого Ши Фэна. Блэки, который стоял на расстоянии, был еще больше ошеломлен. Один-один муж удерживает целую заставу, 10 000 мужей не пройдут. Обр, неодолимый, незыблемый, стоять как скала, устоять одному против всех. Источник. Павильон над проходом Цзяньмэнь, крепостное сооружение, именовавшееся павильоном мечей, кит, Цзяньгэ, и венчавшее собой узкую горловину между стенами города Цзянь и Ся Цзянь, большого и малого меча. Арка в основании крепостной башни звалась Вратами мечей, кит, Цзяньмэнь, и всякому, кто направлялся в горную провинцию Сычуань или возвращался оттуда, приходилось проезжать через эти врата. Либо 701-762, так писал в стихе о заставе Цзяньмэнь Гуань. Глава 18. Разрез девяти драконов. Предводитель кобальдов пришел в ярость, когда ему был нанесен тяжелый урон внезапной атакой Ши Фэна. Кровь, которая вытекала из его раны, стала ее стимулятором. Монстр поднял свой гигантский топор, бомбардируя Ши Фэна одной атакой за другой. Предводитель кобальдов не смог адекватно отреагировать на предыдущую внезапную атаку Ши Фэна. Он мог только инстинктивно нападать, поэтому его атаки были агрессивными. От диких атак вождя кобальдов даже воин щита пятого уровня или рыцарь-хранитель умрут в одно мгновение. Под такими интенсивными атаками Ши Фэн мог только отступать. У него не было шансов контратаковать. Ему также нужно уворачиваться от приближающихся обломков размером с кулак. Если они его ударят, это нанесет значительный ущерб. Человек и монстр обменивались движениями на высоких скоростях. Если бы это был обычный человек, он, скорее всего, не смог бы сделать ни одного шага. Гигантский топор разделит его пополам, и тот мгновенно умрет. Блэки, поторопись и нападай. Я не продержусь долго. Ши Фэн уклонялся целых 7 или 8 секунд. Когда он посмотрел на Блэки, которому еще предстоит атаковать, он громко закричал. В настоящее время они столкнулись с боссом ранга вождя, а не с мелкой элитой. Типы атак босса вождя не были такими однообразными, как у элиты. У него было множество вариаций. Босс-вождь был монстром, который обладал интеллектом. Он даже менял свою схему нападений в зависимости от игроков. В сочетании с силой, которая была в 2-3 раза больше, чем у обычной элиты, босс-вождь был сильнее элиты как минимум в 4 раза. Хотя Ши Фэн обменивался ударами с предводителем кобальдов всего 7 или 8 секунд, казалось, что прошло несколько минут. Только от блокирования атак и случайной контратаки у Ши Фэна уже ушло более сотни хп. Если эта ситуация продолжится, то вскоре его жизнь упадет до нуля. С помощью знаменитого меча, клинка бездны, атрибуты Ши Фэна были значительно увеличены. Это позволило активировать 3 скрытых базовых навыка, которые были наиболее важны для игрока в ближнем бою. Благодаря этим навыкам Ши Фэн мог постоянно демонстрировать необычные атаки и уклонения. Если бы он не обладал клинком бездны, Ши Фэн уже давно бы умер. «Ах, я иду к тебе на помощь, брат Фэн», — Блэки осознал свою ошибку, наконец отреагировав. Он поспешно помахал своим посохом, произнося заклятие. Прицелившись в предводителя кобальдов, он атаковал монстра темной стрелой. Темная стрела приземлилась на тело предводителя кобальдов, нанеся только 17 единиц урона. Рот Блэки широко открылся, увидев это повреждение. Он не мог сдержать удивление защитой монстра-вождя. Блэки мог нанести более 50 единиц урона, если атаковал монстра 5 уровня, однако теперь повреждение составило только треть от этого количества. Было видно, насколько шокирующей была защита вождя. С другой стороны, Ши Фэн мог нанести более 100 единиц урона за удар. Что это за сила атаки? Ши Фэн резко полоснул клинком бездны в середине битвы. Рубящий удар. Черный свет пробился сквозь дыру в атаке предводителя кобальдов. Пен. Ши Фэн сделал 3 шага назад, прежде чем восстановить равновесие. Над его головой появилось более 30 единиц урона. С другой стороны, только гигантский топор предводителя кобальдов был отброшен назад, слегка остановившись в воздухе. Это сработало. Похоже, моей силы едва хватает. На этот раз Ши Фэн был очень доволен атакой. Во время сражений в божественном домене игроки могут не только защищаться и уклоняться, но также могут прерывать атаку монстра. Это заставит монстра остановиться и ненадолго прекратить наступление. Такова была боевая техника высокого уровня. Такие методы стали популярными только через полгода после открытия божественного домена, особенно в битвах с боссами. Если бы МТ, главный танк, не изучал такие приемы, конечным результатом было бы уничтожение группы. Это происходило потому, что не было игроков, способных блокировать сумасшедшие и непрерывные атаки босса. Кратковременная пауза предводителя кобальдов выявила его слабость. Ши Фэн ворвался в бой без колебаний. Собрав всю свою силу в руке, Ши Фэн крепко сжал клинок бездны и непрерывно наносил удары по монстру. 4 полосы света меча попали в незащищенные доспехами части тела предводителя кобальдов. Благодаря эффекту усиления урона, атака Ши Фэна мгновенно отняла 3 сотни хп от жизни босса-вождя. Включая атаки Блэки, у предводителя кобальдов осталось чуть более 9 сотен хп. Ао, ао, ао. Предводитель кобальдов впал в безумие. Он отбросил гигантский топор в сторону, вытаскивая из-за пояса 2 мачете. Смена оружия привела к изменению характера атак монстра. Если предводитель кобальдов был берсеркером, когда держал гигантский топор, то после того, как он завладел парой клинков, босс стал обоеруким мечником. Босс-вождь теперь объединил силу с ловкостью, больше не используя голое насилие, чтобы угнетать своего противника. Схема атак парой клинков больше не была однообразной. Скорость нападения предводителя кобальдов также значительно увеличилась. Сразу после того, как Ши Фэн увернулся от одного из клинков, за ним последовал другой. Ши Фэн поспешно использовал клинок бездны, чтобы заблокировать его. Возникли ослепительные искры, когда 2 клинка сошлись друг с другом. Ши Фэна отправили в полет. Когда он еще находился в воздухе, то увидел, как предводитель кобальдов прыгает изо всех сил с высоко поднятым мачете для лобовой атаки. Это не сработало. Ши Фэн был потрясен, поспешно используя парирование. Дон. Клинок бездны заблокировал мачете. Однако Ши Фэн был похож на метеорит, так как он тяжело упал на землю. Ши Фэн думал, что атака предводителя кобальдов окончена. Однако, когда он упал с неба, его двойные лезвия также опустились вниз, а грудь Ши Фэна стала их целью. Ши Фэн не смог двигаться, чтобы увернуться от атаки. Фантомный убийца. Мгновенно двойник Ши Фэна появился в 3 метрах от него. С молниеносной скоростью Ши Фэн поменялся местами со своим двойником. Когда предводитель кобальдов приземлился, оба его клинка вонзились в грудь двойника. Жизнь двойника безумно снижалась, более 300 хп исчезли в одно мгновение. В тот момент, когда предводитель кобальдов показал возбужденную улыбку, Ши Фэн появился за его спиной. Клинок бездны в руке юноши также испускал слабое черное сияние. Разрез 9 драконов. Появились 9 призраков клинка бездны, бесшумно плавая в воздухе и кружа вокруг Ши Фэна. Хотя парень не мог полностью контролировать все 9 мечей, использование 9 из них для простой атаки не было проблемой. Ша-ша-ша. 9 клинков бездны танцевали, как будто они были игривыми спрайтами, непрерывно проникая в тело предводителя кобальдов. Небольшие значения, которые были чуть больше 10 единиц, постоянно появлялись над головой монстра. Хотя ущерб был очень низким, количество было высоким. Включая рубящие удары и обычные атаки Ши Фэна, жизнь предводителя кобальда упала почти до 500 хп. Видя, что предводитель кобальдов хочет повернуться, Ши Фэн не осмелился дать ему шанс контратаковать. Сразу же Ши Фэн использовал оковы бездны. Босс-вождь не мог двигаться в течение 3 секунд, и его защита была уменьшена на 100%. В битве, где вас могло убить даже моргание, 3 секунд было достаточно, чтобы изменить результат. Предводитель кобальдов не мог двигаться после того, как был связан цепями с черной смолой, которые исходили от клинка бездны. 9 клинков бездны продолжали без остановки атаковать, нанося более 20 единиц урона с каждым ударом. Здоровье предводителя кобальдов безумно падало, и в мгновение у него осталось всего около 200 хп. «А-а-а!» – завопил предводитель кобальдов, когда он полностью впал в состояние берсерка, размер его тела стал в 2 раза больше. Ши Фэн наблюдал, как 3 секунды истекали. После того, как предводитель кобальдов впадал в безумие, его сила больше не была шуткой. Она увеличилась как минимум на 30%. Тем не менее все атаки и навыки спасения Ши Фэна все еще находились в откате. Как будто увидев бедствие Ши Фэна, лицо предводителя кобальдов показало насмешливое выражение. 2 больших клинка обрушились на Ши Фэна со скоростью летящих стрел. В этот момент, между жизнью и смертью, Ши Фэн краем глаза заметил вторгшегося шахтера кобальда. Сразу же Ши Фэн активировал освобождение от силы тяжести, затем последовало лезвие ветра. С молниеносной скоростью Ши Фэн увернулся от ударов двойными лезвиями и бросился к шахтеру кобальду. Ао, ао, ао. Когда предводитель кобальдов увидел, что близкий к смерти Ши Фэн фактически уклоняется от его атаки, его сильные ноги резко топнули по земле, толкая ее прямо в сторону Ши Фэна. Блэки почувствовал спиной озноб, наблюдая, как Ши Фэн сражается. Несмотря на это, его рот не переставал читать заклятия, посылая одну темную стрелу за другой. Тем не менее скорость предводителя кобальдов была слишком высокой, пытаться попасть в него было слишком сложно. К счастью, между предводителем кобальдов и Ши Фэном было расстояние более 20 метров. Боссу-вождю все еще понадобится время, чтобы догнать свою цель. В этот период Ши Фэн мог бы даже убить монстра с помощью 9 призраков клинка бездны. Однако и Ши Фэн, и Блэки недооценили взрывную силу предводителя кобальдов. Мало того, что его сила и защита значительно увеличились, даже его ловкость существенно возросла. Предводителю кобальдов понадобилось всего 2 секунды, чтобы преодолеть более 20 метров. Босс-вождь поднял свои двойные лезвия, с силой опуская их вниз. Шахтер-кобальд перед Ши Фэном был разделен на 2 части, и кровавый дождь упал в 5 метрах вокруг. Этот удар коснулся щеки Ши Фэна, почти лишив его жизни. Видя, что предводитель кобальдов готовится ко второму удару, Ши Фэн поднял клинок бездны в своей руке. 3 полосы грома пронзили тело предводителя кобальдов, забирая последние оставшиеся 130 хп. Видя, как предводитель кобальдов наконец-то пал, Ши Фэн облегченно вздохнул. Монстр-вождь действительно слишком силен. Даже если Ши Фэн пришел бы сюда на 5 уровне, полностью оснащенный бронзовым снаряжением, он все равно был бы мертв. Парню удалось убить его только благодаря удаче. По сравнению с громовой вспышкой 2 уровня, громовая вспышка 4 уровня имела время восстановления всего 24 секунды. Ее откат завершился как раз вовремя, что позволило Ши Фэну избежать смерти. Система. Предводитель кобальдов 5 уровня убит. Разница в уровнях 5. Полученный опыт увеличен на 500%. Получено 2350 EXP. Ши Фэн сразу поднялся до 76% от 1 уровня. Система. Поздравляем, вы стали первым игроком, убившим монстра-вождя. Выпадение предметов с предводителя кобальдов увеличено на 200%. Репутация в королевстве звезд и луны увеличена на 10 единиц. Внезапно тело предводителя кобальдов начало расширяться. Его размер продолжал увеличиваться, пока тело с грохотом не взорвалось, разбросав кучу предметов по всей земле. Глава 19. Порочный кнут. Когда предводитель кобальдов взорвался, по всей земле вокруг разбросало предметы. Медные монеты покрывали, мягко сияя и пронизывая этим сиянием всю шахту, словно празднуя успех Ши Фэна. В этот момент Блэки сидел парализованным на земле, холодный пот пронизывал все его тело, как будто его тело начисто было лишено силы. Парень не мог даже подумать о дропе на земле. Эта битва была действительно трудной. Не было времени даже вздохнуть. Каждая минута и каждая секунда были шокирующим моментом, который приковывал взгляд. Каждое мгновение нервы Блэки проверяли на прочность. Он бы вообще не смог этого принять, если бы у него не было сильного сердца. Что касается Ши Фэна, который мог сражаться с предводителем кобальдов, каким сердцем он обладал? Это слишком здорово. Мы победили, брат Фэн. Ты действительно мой кумир. Громко крикнул Блэки в крайнем волнении. Видя спокойное лицо Ши Фэна, Блэки был полон уважения к нему. Хотя прежняя сила Ши Фэна была довольно хорошей, превосходя многих средних игроков, он все еще был просто профессиональным игроком. Мастерство Ши Фэна никогда не было недоступно для Блэки. Раньше Ши Фэн пришел бы в восторг, он даже вступил бы в бесконечный конфликт из-за части обычной экипировки, как будто был обнаженным клинком. Однако нынешний Ши Фэн сильно отличался от прежнего, как будто он стал другим человеком. Нынешний Ши Фэн был чрезвычайно спокоен и делал все без колебаний. Он излучал определенное спокойствие, напоминающее покой бездействующего дракона. Он обычно не делал ничего выдающегося, но когда он это сделает, это потрясет мир. «Блэки, разве твой кумир не нежный снег?» Ши Фэн слегка улыбнулся, сказав это. «Конечно, нежный снег, мой кумир. Тем не менее ты также великолепен, брат Фэн. Ты все время молчал, ничего не раскрывая, но теперь, когда ты это продемонстрировал, даже такой могущественный предводитель кобальдов был побежден. Даже настоящий профессиональный геймер не мог сравниться с тобой, так как я могу тобой не восхищаться. Говорят, под большим деревом тень лучше. Брат Фэн, ты должен научить меня играть за заклинателя. Даже во сне я мечтал стать профессиональным геймером». В глазах Блэки Ши Фэн был как золотая гора. Он был рад, что ранее сделал такой выбор. Если бы парень пошел в игровую студию тени, он, вероятно, все еще был бы безымянным членом золотодобывающей команды. У него даже не было бы возможности встретиться с экспертом. А о том, чтобы стать настоящим экспертом, можно было вообще забыть. Хорошо, Ши Фэн улыбнулся. Характер Блэки был таким простым. Когда Ши Фэн был уволен в прошлой жизни, Блэки тоже подал в отставку, не задумываясь. Блэки бросил работу с ежегодным доходом в миллионы, чтобы разделить страдания вместе с ним. Естественно, Ши Фэн не предаст Блэки. Он научит Блэки всему, чему сможет. Хотя Ши Фэн раньше не играл за заклинателей, все же он видел множество опытных игроков этого класса. Ши Фэн знал общее направление развития заклинателей, и этого было более чем достаточно, чтобы наставлять Блэки. «Брат Фэн, как ты думаешь, как я должен распределить свои очки атрибутов на этой ранней стадии? Полностью отправить в интеллект?» – спросил Блэки. Ши Фэн покачал головой, после некоторых размышлений. Хотя в начальные периоды с высоким интеллектом легче продвигаться, необходима ловкость, если ты хочешь стать могущественным заклинателем. Помимо увеличения скорости передвижения, ловкость может также увеличить скорость произнесения заклинаний. У заклинателей очень мало жизненно важных навыков. Они медлительны и имеют много навыков, требующих длительного каста. Заклятия заклинателя также слабы по силе. В основном они используют заклятия для нанесения урона. Однако в отличие от элементалистов, которые являются настоящими пушками, заклинателю требуется время, чтобы полностью раскрыть урон. Следовательно, после добавления интеллекта до 20 очков, ты должен помещать половину своих свободных очков атрибутов в ловкость. Это обеспечит твою безопасность, а также позволит тебе нанести больше урона. В прошлой жизни Ши Фэна был чрезвычайно сильный заклинатель. Этот человек нарушил традиционный метод распределения очков заклинателями, добавляя большое количество к ловкости. Мало того, что он мог наносить урон быстро и яростно, но он был еще сильнее в ПК. Он уничтожал ассасинов, которые были настоящей немезидой магов. До самой смерти эти ассасины не нанесли ни одного удара по тому заклинателю, нарушив закон, согласно которому маги умрут, если на них нацелится игрок ближнего боя. После этого инцидента многие заклинатели начали поднимать свою ловкость, вызывая бесконечную депрессию у ассасинов, поскольку заклинатели ранее постоянно подвергались издевательствам. Блэки кивнул. Он чувствовал, что слова Ши Фэна имеют смысл, говоря с улыбкой. «Хорошо, тогда так и поступлю. После того, как мой интеллект достигнет 20 очков, я перейду к пополнению ловкости». Закончив обсуждение того, куда добавлять очки заклинателям, Ши Фэн и Блэки начали собирать дроп. Предводитель кобальдов заслуживает того, чтобы называться монстром-вождем. Кроме того, это было первое убийство, его дроп был чрезвычайно богат. Всего было сброшено 8 штук бронзового снаряжения, один гигантский топор, две части латных доспехов, две части кожаных доспехов, три части тканевой брони. Кроме того, было также 273 медных монеты и три книги навыков. были насмешка для воинов щита, тихие шаги для ассасинов и порочный кнут для заклинателей. Блэки, твоя удача слишком хороша. Эта книга навыка порочного кнута невероятно редкая. У нее слишком низкий шанс выпадения. Это также один из немногих навыков контроля и урона, которыми обладает заклинатель. Пока уровень навыка высок, он станет богоподобным навыком для гринда монстров. Шифен без колебаний бросил книгу умений порочный кнут Блэки. Он также дал две части тканевой брони второго уровня Блэки. Порочный кнут. Время каста 3 секунды. Используйте 5 шипов, чтобы связать цель в фиксированной области. Пока цель покидает область и разбивает шипы, каждый шип будет наносить базовый урон в 20 очков, с дополнительными 30% урона от заклинаний. Время восстановления. 20 секунд. Блэки пришел в восторг, когда увидел навык и быстро его освоил. С этим навыком его боевые стандарты будут увеличены большим скачком. После того, как он снарядил две части экипировки, он словно превратился из пневматического оружия в артиллерийскую пушку. Интеллект Блэки поднялся до 20 очков, увеличивая урон от заклинаний до 48, а также активируя скрытый базовый навык интеллекта – быстрый каст. Быстрый каст позволяет игроку пропускать каст заклинаний с периодом каста менее 1-5 секунд, для его применения требуется только действие. Также позволяет заклинателю лучше сосредоточиться на атаке своей цели. Что касается двух частей латных доспехов, то это были тяжелый доспех рекрута и черная стальная броня. Тем не менее, среди этих предметов бронзового снаряжения Шифена интересовали только атрибуты черной стальной брони. Черная стальная броня, латный доспех, бронза, уровень 3. Требования к снаряжению. Сила 9, защита плюс 14, сила плюс 2, выносливость плюс 2, ловкость плюс 1, долговечность 20-20. Тяжелый доспех рекрута был просто посредственным. Тяжелый доспех рекрута 5 уровня вообще не мог сравниться с небесной броней. Однако латные доспехи по-прежнему были драгоценны, поэтому их можно было продать по хорошей цене. Две части бронзовых кожаных доспехов 3 уровня также могут быть проданы. Среди этого снаряжения самым ценным был гигантский топор. Он определенно приглянется берсерку. Гигантский топор, бронза, уровень 5, требования к снаряжению, сила 15, сила атаки плюс 21, сила плюс 5, выносливость плюс 2, долговечность 30-30. Это было абсолютное оружие для насилия. Если берсерк завладеет этим оружием, его урон станет чрезвычайно сильным и ужасающим. Если бы я мог создать шумиху вокруг этого гигантского топора, он определенно помог бы выручить много денег, слегка улыбнулся Шифен. В его сердце был план заработать кучу денег, используя гигантский топор. После этого Шифен и Блэки вернулись в кузницу. «Мастер Джек, я убил предводителя кобальдов. Это его череп», — с уважением сказал Шифен, вынимая череп кобальда. «Мастер Джек», который в настоящее время стучал по стали, взглянул на череп кобальда. После того, как он подтвердил, что Шифен сделал это, кузнец с удовлетворением сказал: «Неплохо, молодой человек. Похоже, у тебя есть право унаследовать мои кузнечные навыки». Система. Скрытый квест «Путь кузнеца» завершен. Игрок изучил ковку. Игрок стал базовым учеником-кузнецом. Игрок получил кузнечный талант, кузнечный гений. Награда 10 слитков столетней очищенной стали. Кузнечный гений. После успешной ковки есть фиксированный шанс увеличить мастерство на 2 очка. Нельзя было смотреть свысока на 2 очка мастерства. Нужно знать, что у базового ученика-кузнеца, делающего часть обычного снаряжения, был всего 20% шанс успеха. После успешного изготовления снаряжения существовал 40% шанс получить 1 очко мастерства. Однако теперь у Шифена был шанс получить 2 очка мастерства, пока его ковка была успешной, что увеличивало его эффективность для продвижения к следующему разряду в несколько раз. Чтобы стать учеником среднего уровня, необходимо 1000 очков мастерства. Среднестатистическому игроку потребовалось бы более 10 дней, чтобы стать им. Их поставки материалов также должны быть непрерывными, так как ужасающие показатели неудачи приведут к потере большого количества материалов. Благодаря кузнечному таланту Шифен теперь мог экономить много материалов, сохраняя довольно много денег. С другой стороны, столетняя очищенная сталь была хорошим вспомогательным материалом для изготовления бронзового снаряжения. Она может увеличить шанс успеха изготовления бронзового снаряжения на 10%. С кузнечным талантом и книгой ковки Ши Фэн не мог противиться желанию немедленно начать ковку снаряжения. Тем не менее ему нужны материалы, если он хочет выковать экипировку, при этом в большом количестве. Если бы он собирал материалы сам, это заняло бы слишком много времени. Ему оставалось только купить их оптом. Однако это требовало много денег. Мало того, что создание обычной экипировки не принесет ему никаких денег, но вместо этого заставит его потерять их. Только бронзовое снаряжение можно было продать по хорошей цене, но для этого требовался кузнечный чертеж, которого у Ши Фэна не было. Смертоносный лес – это то, что нужно. Ши Фэн подумал о кузнечном чертеже бронзового снаряжения, который можно получить в смертоносном лесу. Снаряжение, которое можно было создать с использованием кузнечного чертежа, было дешевым в изготовлении и имело очень хорошие атрибуты. В его прошлой жизни было немало кузнецов, которые разбогатели благодаря таким чертежам. Как только Ши Фэн повернулся, чтобы уйти: «Молодой человек, ты действительно заставил меня по-другому на тебя посмотреть. Даже после стольких лет ковки оружия я впервые вижу магическое оружие». Мастер Джек окликнул Ши Фэна. Он посмотрел на черный меч, висящий на талии парня. Даже если черный меч был ржавым и выглядел как обгоревшая кочерга, его истинная сущность не могла скрыться от глаз мастера-кузнеца. Глава 21. Проклятие клинка бездны. Ши Фэн был удивлен, когда мастер Джек остановил его. «Молодой человек, вы хотите, чтобы я посмотрел на этот меч?» Мастер Джек посмотрел на Ши Фэна глазами, полными жгучего желания. Его тон больше не был равнодушным, даже переходя на шепот. «Это...» Ши Фэн растерялся от внезапной инициативы мастера Джека. Тем не менее, подумав об этом, он понял, что все казалось логичным. Ценность магического оружия, не говоря уже о знаменитом мече, выкованном мастером-кузнецом, была очевидна. Знаменитый меч был целью всей жизни каждого мастера-кузнеца. Они определенно хотели бы испытать его, увидев один. Видя, как Ши Фэн колеблется, мастер Джек быстро сказал: «Вы можете быть спокойны. Я хочу только посмотреть, и я не сделаю это просто так. Если у вас есть какие-либо просьбы, обязательно укажите их». Когда Ши Фэн услышал это предложение, он очень обрадовался. Это был мастер-кузнец. Просто Куя, он мог создать предмет снаряжения ранга таинственного железа, и даже мифрилового. В то время как его просьбой было просто посмотреть на меч Ши Фэна, Ши Фэн согласился без колебаний. Он передал клинок бездны мастеру Джеку. НПЦ не могли украсть предметы у игроков, поэтому он был совершенно не обеспокоен тем, что мастер Джек что-нибудь сделает с клинком бездны. Парень позволит мастеру Джеку взглянуть на него, как тот не пожелает. После этого Ши Фэн попросит мифриловый одноручный меч. Тогда он сможет полностью раскрыть истинную силу мечника. Мастер Джек держал клинок бездны, похожий на кочергу, восхваляя тонкость клинка и удивляясь его силе. Посмотрев на него более 10 минут, мастер Джек неохотно вернул клинок бездны Ши Фэну. «Молодой человек, это хороший и бесконечно сильный меч. Тем не менее проклятие на этом мече является чрезвычайно злым. Чем больше вы раскроете силу этого меча, тем сильнее будет проклятие. В самом конце его владелец окажется в ловушке бесконечной бездны. Это будет слишком сложно, если вы захотите управлять этим мечом своими силами, и проклятие легко поглотит вас», — искренне предупредил мастер Джек. Ши Фэн знал об этом. В противном случае он не колебался бы так долго перед тем, как привязать клинок бездны.